Глава 5. Он вел машину, словно в прострации. Сегодняшний день оказался сложным, сумбурным, требующим принятия незамедлительных решений. Время, так необходимое, внезапно закончилось. Он не хотел, но погрузился в воспоминания, которые ненавидел. Зверь сумел выползти из заточения, и возводимая с таким трудом башня покоя рухнула, рассыпалась мелким песком разочарования в собственном бессилии. Слишком много боли скопилось, боль напитала злобу, и эта каша давила на нутро, разрывая выстроенные немыслимым трудом преграды. Зверь просился наружу, маня острым адреналином, и он уже даже не плакал от бессилия, вел машину на автомате и тихо шептал одно только слово «нет». Но зверь, как и прежде, воспользовался надежным приемом, вытащил из глубин подсознания детские воспоминания испуганного мальчика. «Ты — маленькая поганая дрянь, сучий ублюдок, жри эту гребаную кашу, свинья!» Людочка всегда давала ему звонкие, обжигающие болью подзатыльники. И даже сейчас он услышал, как звенит ее ладонь и непроизвольно вжал голову в плечи. «Сука! Кукла!» Сейчас хотелось любую, тонкую, жирную, лишь бы похожую на Людочку. Сука подвернулась сразу же, как он выехал на дорогу возле загородного парка. Зверь привел его туда, словно заранее знал, словно вынюхал гадину, смердящую тошнотворным гнильем отвратительного тела, скрывающего поганую сущность под модными одеждами и парфюмом. Кукла шла одна, давясь слезами, размазывая тушь и тени по щекам. Даже не ладонью, рукавом кожаной красной куртки. В другой руке она держала открытую бутылку вина. Грустная, побитая неприятным мгновением жизни кукла. Он скривил в отвращении губы, позволяя зверю вырваться и решать, что с ней делать. Только безвольные куклы-твари могут себе позволить рыдать и пить до усрачки публично. Однажды споткнувшись о реалии собственной жизни, вместо того, чтобы выбираться из дерьма, куклы начинают себя жалеть, выставлять гнилую душу на всеобщее обозрение. Кто-то называет это болью. Зверь же твердил одно – слабость. Слабые куклы хотят, чтобы с ними случилась беда напоказ. Единственное оружие безвольных существ, желающих своим близким еще большей боли, чем они испытывают сами. Эти особи наслаждаются страданиями тех, кому они дороги. Что ж, он поможет ей добиться того, чего она хочет. Зверь возликовал, и тело опьянело от его радостного рыка. Он уже знал, что сделает и как. «Внимание хочешь? Да сколько угодно!» «Привет!» Он попытался подстроиться под ее шаг, но кукла была так пьяна, что едва держалась на ногах. «Вот, возьми салфетку!» «Да пшел ты!» — плюнула она, качнувшись. Нога на высоком каблуке опасно подвернулась. Кукла начала заваливаться, и он легко подхватил непослушное тело. «Эй, осторожнее!» «А, спасибо!» Они смотрели друг другу в глаза. Он держал ее за талию. Она обхватила его плечи, все еще цепляясь за бутылку. «Выброси эту гадость!» Помог ей обрести равновесие. Отобрал выпивку, бросил в урну. «Прогуляемся?» «Ага». Ее губы расплылись в отвратительной улыбке, смердящей алкоголем. Будь его воля, то прямо сейчас он оторвал бы ее поганую башку, которую даже в помойку выкинуть противно. «Погоди минутку». Салфеткой осторожно вытер потеки от туши, нежно провел пальцем по виску, подбородку. Куклы любят, когда их гладят. И всегда сдаются, почуяв ласку. Сдалась и эта, даже прикрыла глаза от удовольствия, прильнула к нему, ухватившись за руку. «Мне нужно машину припарковать». Он склонился, едва касаясь губами ее губ. «Поможешь мне? Я этот район плохо знаю». «Конечно». «Скажи мне». Он приобнял ее так, чтобы со стороны казалось, они очень близки. «Кто обидел такую красавицу? Не могу смотреть, как из этих прекрасных глаз текут такие горькие слезы». «Да козел один». Кукла даже слегка протрезвела, постаралась выпрямиться и понравиться еще больше. Мне так плохо, понимаешь? Бедная моя девочка. Умел выражать сочувствие. Не могу допустить, чтобы ты и дальше расстраивалась. Садись. Послушная и довольная особь сдалась просто и быстро, как маленький брошенный котенок, больной и голодный, идет на запах еды к большим, сильным людям, не зная, что его ждет, мяукая и трясясь от страха, но не имея возможности остановиться. А этой даже не страшно. Она все делает специально, представив в своей тупой башке, как заставит страдать своего козла. «А поехали в ресторан?» — предложил он сразу же, как только сел за руль. Посмотрел на нее с надеждой, с искринкой истинного счастья, окончательно прогоняя ее внутренний страх. «Поедим вкусно, выпьем. Поехали?» «А поехали!» Резкий запах алкоголя тут же заполнил салон машины, и зверь со остервенением нажал на педаль газа. «Что так резко-то?» Возмутилась кукла, повернулась, сжимая личико в гримасе возмущения, и даже не сразу поняла, как в ее бедро вонзилась тонкая игла. Зверь впрыснул снотворное, схватил взвигнувшую от боли тварь за волосы и резким движением заставил согнуться в кресле, пряча трофея дорожных камер. Кукла вяло побрыкалась и уснула, свалившись под сиденье сломанным манекеном. Душа зверя, вырвавшись на свободу, требовала праздника, феерии, салюта. Он поддался восторженным чувствам сущности, выехал за город, по бездорожью проехал в лес, в глушь, в тишину и безопасность. Сердце безумно скакало в груди, когда он выбирал место. Священный кусочек пространства для совершения возмездия. Заметив одинокий пенек, робко притаившийся на крошечной полянке, вздрогнул от привкушения. Остановил машину, вышел, достал из багажника прозрачный защитный костюм, облачился в доспехи, готовый вершить казнь. Обычно он наслаждался всем процессом, весом безвольного тела в его руках, избавление куклы от одежды, завязывание узлов. Обычно, но не сегодня. Ему казалось, что зверь спешит нарочно, боясь опять быть загнанным грубо в подсознание, в ловушку вины и страха. Сорвал с куклы одежду, хотел было сразу же использовать тело для удовольствия, но передумал. Почему-то передумал. Решил сделать все ярко, помпезно, с шиком. Привязал к тонким щиколоткам веревки, распял куклу между двух старых берез, а руки связал над головой, обмотав веревку вокруг облюбованного пня. Получилось очень красочно, словно из ног и рук куклы вырывались лучи света, света черного шпагата. И эти лучи очищали прогнившую душу, вливаясь в стволы деревьев. Ему даже стало немного жаль мудрой березы, вбирающей в себя столько тьмы. Дрожа от возбуждения и наслаждения, опустился между ног куклы, бережно достав из футляра, припрятанного в кармане, опасную бритву, спутницу и соратницу многих очищающих ритуалов. Освободил член, старательно надел презерватив, осторожно лег на хрупкое тело, вошел в сухое, узкое лоно, дотянулся до запястья и сделал первый надрез. Толчок, надрез. Толчок, надрез. Толчок, надрез. Запах крови вливался в его тело божественным ароматом, придавая силы радости. Зверь наслаждался каждым движением, каждой пролитой каплей, зараженной крови, зная, что сейчас тело куклы избавляется от скверны и становится пригодным для чистой души. Там, в другой жизни, в жизни чистых ангелов. Кукла очнулась в тот момент, когда он был на пике неземного наслаждения и, испытывая неимоверное блаженство, плакал, провожая частичку собственной души в чертоге Вселенной. Он даже не сразу понял, что она начала брыкаться, пытаясь вырваться, кричала осипшим горлом непонятные слова. Но совсем недолго. Ее попытки освободиться заставили черную кровь бежать быстрее. Через пару минут кукла ослабела, заткнула грязную глотку и снова заснула. В этот раз уже навсегда. А он дрожал над телом, наблюдая, как гаснут воспаленные болью глаза, покрываясь легким покрывалом смерти. Последние судорожные толчки умирающего тела всегда дарили ему крылья, и в этот момент зверь обретал возможность воспаряться над остывшим телом. Но в этот раз почему-то он остался один. Сразу, как только с бледных губ слетел последний вздох. И тогда он понял, что наделал. Впервые за много смертей он понял, что творит. Он нервно дернул руль, едва вписавшись в поворот. Чудом избежал столкновения с автобусом. Так нельзя. Ничего хорошего эти воспоминания ему не принесут. Гнать их. Гнать все. Замещать тем, что у него есть сейчас. Счастьем, которое ждет его дома и скоро проснется. Нельзя задерживаться. Никак. А проблемы решаемы. Стоит только подумать, и все наладится. Он успокоился, улыбнулся пришедшим в голову мыслям. Чуть надавил на газ, торопясь домой.